— спросил Титус. Вид у него был смятенный, испуганный. — Ничего. — Как-то ничего. Он свою сказал. — Что он сказал? — Наврал, стрекороба. Сказал, что она истеричка, не весь что выдумывает. — Истеричка это да, — сказал Титус. Она могла закатить истерику на целый час. Очень бывало страшно. Что и требовалось. Если ты решил, что он все-таки тебе отец, можешь идти с ним домой, я тебя не держу. Не надо так со мной говорить. Очень уж мне ее жалко, черт побери. А пойти к ней навестить не хочешь? Нет. Пока она... Нет. Не помни себя от бешенства, я бегом вернулся в дом, взбежал по лестнице и отпер дверь в комнату Хартли. Она сидела на матрасе, привалясь к стене и подтянув колени, закутанные в мой черный халат. Она глянула на меня опухшими глазами и, не дав мне переступить порог, затянула монотонным голосом. «Отпусти меня домой, пожалуйста, я хочу домой, мне туда надо, больше идти некуда, отпусти меня домой, пожалуйста!» «Твой дом здесь, со мной, ты дома. Отпусти меня. Почему ты такой недобрый? Чем дольше откладывать, тем будет хуже. Зачем тебе возвращаться в эту тюрьму? Он тебя что, загипнотизировал? Лучше мне умереть. Я, наверное, скоро умру, я чувствую. Я иногда чувствовала, когда ложилась спать, что вот захочу умереть и умру, но потом всякий раз просыпалась и оказывалось, что нет, я еще тут. Каждое утро убеждалась, что я — это все еще я. Это же сущий ад». Так уйди из этого ада. Дверь открыта. Я ее держу. Не могу. Ад во мне самой. От него никуда не деться. Да ну же, Хартли, встань. Пойдем вниз. Посидим на солнышке. Поговори со мной. Поговори с Титусом. Ты не пленница. Хватит тебе страдать. Ты меня с ума сводишь. Я предлагаю тебе свободу, счастье. Хочу увезти тебя и Титуса в Париж, в Афины, в Нью-Йорк. Куда захочешь. Я хочу домой. Да что с тобой творится? Вчера ты была не такая. Я, наверное, скоро умру, я чувствую. В ее глазах, упорно не желавших смотреть на меня, была холодная отчужденность, как у человека, твердо решившего больше ни на что не надеяться. Последовали дни, удивительнее которых я не припомню. Хартли отказалась сходить вниз. Пряталась в своем углу, как больное животное. Я запирал ее, чтобы не убежала топиться. Не оставлял ей свечи и спичек, чтобы не сожгла себя. Я только и думал, что о ее благополучии, а между тем не решался оставаться у нее все время или даже подолгу, мало того, вообще не знал, как держать себя с ней. На ночь она оставалась одна, а ночи были длинные, потому что она ложилась рано и засыпала быстро. Я слышал ее храп. Спала она много, и ночью, и во второй половине дня. Сон не подводил ее, всегда спешил на помощь. А я тем временем наблюдал и ждал, высчитывая по какой-то мудреной и ненадежной системе правильные сроки своих посещений. Я молча провожал ее в ванную. Я подолгу просиживал на площадке возле ее двери. Отнес пару диванных подушек в пустой альков, из которого, как мне когда-то приснилось, выходила через потайную дверь миссис Черни, чтобы выгнать меня из своего дома. Я сидел на подушках, неотступно глядя на дверь Хартли и прислушиваясь. Мне случалось задремать под ее мерный храп. Разумеется, я часто заглядывал к ней, пытался поговорить, либо сидел молча. Я опускался возле нее на колени, гладил ее руки и волосы, ласкал ее, как беспомощного птенца. Она была босая, но поверх платья неизменно надевала мой халат. И все же я, легкими прикосновениями, незаметно сводил знакомство с ее телом. Постигал его объем и вес —